Увертюра на стройплощадке. Стучит в моей голове, может, ломают бетон. Так шумно из века в век, и если не стук, то стон. Чужие взметают пыль в пространство моих ноздрей, взбивают мне в мозг костыль, затачивая острей. Чужие шумят, и ночь не вносит в их жизнь покой. Я им не могу помочь, я их придушу рукой.